Москва не захотела менять Ульбрихта. Тогда он получил возможность расправиться с бунтовщиками. Ульбрихт исключил Цайсера и Хернштадта из Политбюро и ЦК, а чуть позже и из партии. Созвав пленум ЦК, Ульбрихт сказал: «Теперь все стало ясно. Раскольническая деятельность Цайсера и Хернштадта делает невозможной их работу в Политбюро и ЦК. Партия и страна находились в смертельной опасности, потому что враждебная партии фракции предприняла попытку внутрипартийного путча. Только благодаря вмешательству проверенных и закаленных в классовых боях товарищей заговор путчистов был разоблачен. Партия и страна спасены». Убирая Цайсера с ключевого поста министра государственной безопасности, Ульбрихт обратил внимание на Эриха Нильке, который демонстрировал безграничную верность генеральному секретарю. Но новым министром по совету Москвы назначили все же не Нильке, а еще одного старого коммуниста Эрнста Вольвебера. Вольвебер имел кличку «Красный матрос», потому что он участвовал в восстании матросов в Киле в 1918 году. Накануне прихода нацистов к власти Вольвебер был одним из организаторов готовившейся коммунистами вооруженного восстания. Он был мрачен, с пивным брюшком, его немного сторонились. На приемах в советском посольстве Вольвебер выпивал три больших фужера столичной, закуривал сигару и только после этого вступал в беседу. Ловкий Нильке сумел быстро избавиться и от Вольвебера, несмотря на все его заслуги перед партией. Нильке был очень исполнителен, аккуратен. Он был служакой, который верно служил своему хозяину, пока не свергал его. Он воспользовался проверенным методом, обвинил своего министра в создании антипартийной фракции Карла Ширдована Эрнста Вольвебера. Член Политбюро Карл Ширдован, заведовавший кадровым отделом ЦК, в эмиграции не был, поэтому меньше других пропагандировал ценный советский опыт и, напротив, чаще призывал к утверждению в партии демократических начал. При этом он наивно попытался обратиться за помощью к Москве. Его даже тайно привозили на встречу с советским послом. Но в Москве опять же не хотели расставаться с Ульбрихтом, и восставшего Ширдована оставили генсеку на съедение. Всю операцию по изгнанию двух членов Политбюро провел статс-секретарь Министерства госбезопасности Эрих Нильке, который не упустил шанса угодить Ульбрихту и стать министром. Ширдован дружил с одним профессором, с которым они вместе сидели в концлагере Заксенхаузен. Этот же профессор поддерживал добрые отношения с западногерманским политиком, которого Ульбрихт считал английским шпионом. Нильке доложил руководителю партии, что Ширдован через профессора выдает секретные сведения британской разведке, а министр Вольвебер покрывает. Этого было достаточно, чтобы убрать и того, и другого. На пленуме ЦК Карла Ширдована исключили за то, что он искажал роль партии в рабоче-крестьянском государстве и недооценивал вражескую подрывную деятельность. А министра Вольвебера сняли за потерю бдительности. Эта кадровая операция в газетах ГДР именовалась «разоблачением оппортунистической группы». После пленума Эрих Нильке достиг вожделенной цели, стал министром. Между делом он убил еще одного зайца, добился у Ульбрихта разрешения подчинить себе разведуправление Маркуса Вольфа. И для начала министр Нильке на партийном активе строго отчитал своего нового подчиненного Вольфа за недооценку западного идеологического проникновения. Министр госбезопасности Эрих Нильке разведку в принципе не уважал, подозревал разведчиков в том, что они готовы продаться врагу, и считал только контрразведку нужным делом. Он исходил из того, что надо неустанно находить и уничтожать внутреннего врага, а что там происходит за границей, Это, в конце концов, не так важно. Когда Мильке стал министром, ему сразу не понравилось, что Вольф, который очень оберегал интересы своего ведомства, ведет себя слишком самостоятельно и не во всем перед ним отчитывается. Мильке не любил Вольфа и не доверял ему. За Вольфом следили, и его телефон прослушивали. Мильке хотел спихнуть Вольфа, но против были Ульбрихт и советские коллеги, которые очень хвалили Маркуса Вольфа. Со временем Мильке смирился и тоже стал ценить Вольфа, увидев, что его успешная работа приносит дивиденды и самому министру. Маркус Вольф прекрасно использовал уникальную возможность заслать как можно больше агентов в Западную Германию вместе с потоком людей, бежавших из ГДР. Вольф отправлял в Западную Германию под видом беженцев молодых парней и девушек, которые не вызывали ни малейшего подозрения ФРГ. У них были годы, чтобы прижиться, найти подходящее место, только после этого они начинали работать на Вольфа. Другой любимый прием Вольфа состоял в том, чтобы с помощью по-своему талантливых молодых людей вербовать одиноких секретарш. Эти молодые люди точно знали, что именно нужно этим обездоленным женщинам. Истории с секретаршами можно было смело заносить в учебники разведывательного искусства. Например, некая уже не юная дама по имени Соня Люнебург работала в аппарате Свободной демократической партии, которая вошла в правительственную коалицию ФРГ и участвовала в формировании правительства. Когда ее шеф стал министром экономики, Соня получила доступ ко всем секретным документам. В министерстве очень любили тетю Соню, и только после ее бегства в ГДР выяснилось, что настоящая Соня Люнебург была парикмахером в Западном Берлине и вела веселый образ жизни. Она часто ездила к своей сестре в Восточный Берлин. После одной из поездок в 1966 году она вдруг заявила, что переезжает во Францию. Через год Соня также внезапно вернулась в ФРГ. Но на самом деле это уже была другая женщина. С документами Сони в Западную Германию прибыла агент Вольфа. Еще одна солидная дама по имени Эльза была секретарем в Министерстве обороны. Все знали, что в 1951 году она переехала из ГДР к своему брату в Западную Германию. Но хорошо устроиться ей не удавалось, и через 2 года она сказала всем, что уезжает в Швейцарию, где нашла приличное место. Но на самом деле она вернулась в ГДР через 11 лет с ее документами ФРГ, через Канаду приехала совсем другая женщина. Успешно проработав 20 с лишним лет, она убежала назад в ГДР. Вместе с ней исчез ее сожитель, который работал курьером в том же Министерстве обороны. Восточные немцы недолюбливали госбезопасность в целом, но гордились своей разведкой. У нас не только лучшие спортсмены, но и лучшие разведчики. Эриху Мильке даже нравилось иметь в подчинении такого интеллекта, но за контактами Вольфа вне министерства Мильке следил очень ревниво. В принципе, все заместители министра госбезопасности по очереди дежурили в субботу и воскресенье, и в эти дни к ним поступала информация из всех подразделений министерства. Так что они знали и о том, что делалось за пределами своего круга обязанностей. Дежурили все, кроме заместителя министра Маркуса Вольфа. Его Мильке к дежурствам не подпускал. И на коллегиях министерства, на которых Вольф не мог не присутствовать, принимались исключительно формальные решения. Важные дела Эрих Мильке обсуждал у себя в кабинете и без Вольфа. Председатель Совета министров ГДР Вилли Штоф не любил министра Мильке и не одобрял его действия. Штоф не взлюбил Мильке, потому что министр не захотел поддержать его против генерального секретаря Хонекера. Штоф постоянно предупреждал Москву, что Хонекер националист, что он думает только о том, как наладить связи с Западной Германией, и что из-за него отношения между ГДР и СССР неминуемо ухудшатся. Доверенные люди Штоффа часто беседовали на сей счет с советским послом и с главой представительства КГБ, были вполне откровенны и фактически обращались к Москве с просьбой помочь сменить генерального секретаря. Но Москва не откликалась. Аппарат председателя Совета министров постоянно передавал в посольство и представительство КГБ различные секретные материалы для того, чтобы показать гибельность линии Хонекера. Мильке об этом знал и сообщал Хонекеру, который несколько раз пытался отправить линии Штоффа в отставку. Но Москва не хотела нарушать баланс сил в политбюро ЦК СЦКГ и не позволяла Хонекеру избавиться от Штоффа. Советских руководителей устраивала такая ситуация в руководстве ГДР, при которой все члены политбюро вынуждены были за помощью и советом обращаться к Москве. На заседании Политбюро Мильке доложил, что его люди примут меры к предателю, бывшему обер-лейтенанту госбезопасности Шиллеру, который перебежал в ФРГ. Вилли Штофф не решился возразить, но отправил своего секретаря в Бонн к статс-секретарю Министерства внутригерманских отношений с сообщением: Западная Германия должна получше охранять Шиллера. Команда убийц из МГБ уже отправилась в дорогу, чтобы ликвидировать перебежчика, который опозорил госбезопасность. Шиллер после бегства был заочно приговорен в ГДР к смертной казни. За его захват была обещана премия в 1 000 000 марок.